«Где видел я этого чудака?» — спрашивал он себя. Купальщик церемонно представился. «Священник Джемини Гуинет из Балтиморы». «А, очень хорошо», — пробормотал иезуит. «Теперь я знаю. Это один из пасторов вчерашней утренней кавалькады». И чтобы не отстать в вежливости, с трудом сохраняя серьезность, он сказал: «Отец Филипп де Гзиль из общества Иисуса. Вот ваше платье». Тот захватил его, в беспорядке поклонился и исчез за кустами. Скоро он вышел оттуда, приглаженный и одетый. «Простите меня, что я явился к вам в таком виде». «Не в чем извиняться. В такую погоду прекрасно искупаться. А книга эта тоже, вероятно, ваша?» И он протянул ему «Прощание Адольфа Моно». «Да, моя», — подтвердил пастор. «Очень хорошая книга». «Я знавал Адольфа Моно в Монтобане», — сказал отец Филипп, «когда он преподавал на протестантском теологическом факультете мораль. Человек талантливый», — вежливо прибавил он. «С большим талантом», — подхватил пастор. «Вы интересуетесь его произведением? Не столько им. Вы, может быть, слышали об Эмерсоне?» «Да, я слышал о нем», — сказал иезуит. «Я изучаю влияние Эмерсона на писателей реформированных церквей в Европе», — небрежно произнес Гуинет. «Вам, я думаю, очень трудно серьезно заниматься этим важным трудом, раз вы состоите полковым священником», — сказал отец Филипп. «Мне кажется, я заметил вас вчера при прохождении американских войск. Думаю, вам представляется масса затруднений». «Кому говорите вы это?» — с горечью заметил пастор. «Ага», — подумал иезуит, — «озлобленный». Он взглянул внимательно на своего собеседника. Это был человек лет 30, брюнет, довольно красивый, с тонкими чертами, матовым цветом лица, с глубокими глазами. Голос у него был важный, проникновенный и проникающий. Он сам любил себя слушать. «Меланхтон», — пробормотал отец де Гзиль. Он хотел показаться заинтересованным, хотя уже скучал смертельно. Он повторил: «У вас должно быть много затруднений». «Вы производите на меня впечатление человека порядочного», — проговорил пастор. «И должны поэтому знать, что такие люди, как мы с вами, в нашем положении, не всегда встречают у своего иерархического начальства понимания, на которые имеют право претендовать». «Да, случается», — уклончиво отозвался иезуит. «Со мною это случилось. Недоразумение с председателем методистской церкви в Балтиморе. Сущие пустяки с точки зрения доктрины, смело могу это сказать. А между тем меня послали туда, где вы меня видите. Что вы скажете о таких поступках?» «О них приходится только сожалеть», — ответил отец де Гзиль. «Не правда ли?» — продолжал тот. «Так же и вы, без сомнения». «Я здесь по доброй воле», — сказал иезуит. «А-а-а!» — недоверчиво пробормотал Гуинет. «Впрочем, утешьтесь», — попробовал успокоить его отец де Гзиль. «Лучше вам возиться с вашими солдатами и мне с моими индейцами, чем фильтровать настойку из комаров на каком-нибудь факультете».